Глава 13. Кринж. Наблюдая с балкона, как вежливо пообщавшись с Алексеем Михайловичем, Эдичка наконец-то сваливает. Оставляю гитару. Не поется мне. Дыхание не слушается. «Иван?» Выходит в вечернем платье Ольга Валерьевна. Красивая, при полном параде. «Выглядите супер!» Показываю ей большой палец. «О!» — прижимает руку к груди. «Спасибо, Ванечка!» «Мы в театр!» — подает ей руку Алексей Михайлович. «Не ссорьтесь, пожалуйста, и никуда не выходите!» Киваю. Маюсь дома. Меня очень вежливо, но настойчиво попросили соблюдать домашний арест. Я не обещал, но согласился без большой необходимости не высовываться. И вроде как необходимости нет, но, блядь, хреновенько мне. Но вот дура дурой же, бесятина неадекватная, но цепляет. Внутри горит все белым пламенем. И хочется просто без всяких разговоров подойти и всечь ее Эдичке. Гольфист рафинированный. Вспоминая, как обламывался подать свою стерилизованную ручку. «Ну вот хер я поверю, что с таким ты, царевна, так башню теряешь, чтобы верещать на весь дом». «Издевалась, да?» Открываю его аккаунт. Перспективный какой. Фотки управления самолетом, Соренто с родителями, фотки верховая езда, Лондон с родителями, фотки дипломатическая академия, в репостах Кембриджский колледж, Эмираты с родителями, фотки свидания с Ярославной на воздушном шаре. Все-все до одной постановочные. Я даже узнаю на некоторых руку фотографа, который мурыжил нас царевной. Предложение Ярославне. Цветы, колечки, поцелуи, сердечки, улыбки. Да ладно. Швыряю телефон на кровать. Такая и жизнь у тебя будет, царевна. Роскошная, но постановочная. Вперед! Так тебе и надо. Дура. Кручусь на кровати. Прижимаю ладонь к стенке. Кожа колет и пылает, словно это и не стена вовсе, а спина. Не спится. Ухожу на турнички. Надо тренироваться. Турнир на носу. Языки у него. Вбиваю в грушу свои эмоции. Какое тебе дело, Яшин? Какое? Какое? Какое? Луплю методично кулаками. Позависав еще на турничках, возвращаюсь в дом. Разговариваю по телефону с Ромкой. «Нет, Яша, погулять не выйдет», — вздыхаю я, обламывая наши вечерние покатушки с телочками. «Давай там, натяни обеих. Нормальные девчонки? Ну тогда привет им и мороженка». Натыкаюсь на Ярославну, колдующую в баре с бутылками. «Скажи, Яша очень хотел бы присоединиться, но он в плену у злой ведьмы Ярославны». Ромка угорает. Ярославна наливает в бокал мартини, испепеляя меня взглядом. В белых носочках, трусиках и широкой стильной кофте. Ни хрена не прикрывающей задницу. Оу, фак. «Надень шорты на эти шорты», цитирую отца. «Это мой дом, как хочу, так и хожу». «Это и мой дом», — прищуриваюсь я. «Нет, я не чувствую его, конечно, своим, но он настолько же мой, насколько и ее». «Ты здесь гость!» «Это отцу решать, а не тебе». Встаю рядом, демонстративно доставая себе тоже бокал. «Держи дистанцию, бастард», — фыркает она. «Ой, да ладно, видел я твои взгляды, слюни, восторги». «Много о себе думаешь, не впечатлил». «Коза, врешь». «Ну, тебя-то больше 5 языков впечатляет, да? И перспектива стать женой дипломата». Ядовитая улыбка. «Ты просто ему завидуешь». «Пф, мне нравится, как я живу, ясно?» «Ну да, ну да, ну да». «А вот тебе явно нет». «Это временно». «Да ну», смеюсь зло. «Включи мозги, царевна, или их нет». Пройдясь пальцами по бутылкам, останавливаюсь тоже на мартини. Там еще на пару порций коктейля на дне. «Эй, это мне!» — отбирает она бутылку. Цокнув, насыпаю себе побольше льда в стакан, забираю вискарик. Садимся друг напротив друга в кресло. Уходим в телефоны. Не чувствуя алкоголя, глотаю виски и слепо пялюсь в экран. Такая вот тупая вечеринка на двоих. Но никто не уходит из принципа. Просто взаимный игнор, исключая бурю эмоций между нами. Периодически подливаем себе. Голова кружится. Я не ухожу. И она не собирается. Оторвавшись от экранов смартфонов, давим друг друга презрительными взглядами. Дал бог сестричку. Нет, царевна, ты еще не доросла до той степени буллинга и пресса, чтобы достать меня до печенок. Сейчас я тебе собью корону лопатой. Ты во мне дыру прожгла, играя бровями. Так сильно хочешь? Сейчас я тебя отсюда выщемлю, лучше сама беги. Подцепляю футболку, тяну ее вверх, обнажая кубики пресса. Рельеф после сборов у меня безупречный. И загар подчеркивает каждую мышцу. Взгляд зараза темнеет, ноздри вздрагивает. Удовлетворенно посмеиваюсь. Тебя ж задрот твой 100% не трахает нормально. Спектакль твой не прокатил. Мстительно прищуривается. Ничего выдающегося. Фыркает, небрежно проходясь по мне взглядом. Лучше член покажи. Может, хоть там ты удался? Надменно поднимает бровь и, сверкая трусиками, меняет позу на кресле. «У тебя трусики мокрые», — улыбаясь, подмигиваю я. «Сразу видно, насколько ты не впечатлена». «Не про твою честь», — ерзает на кресле. Бросает уничижительный взгляд на мою ширинку, замечает эрекцию. «Есть такое дело, стоит. Царевна секси, хоть и сучка». «Ну, и кто кого хочет, м?» Дергает надменно бровями, мстительно прищуриваясь в ответ. «Но ты-то по-любому хочешь меня больше?» Цокает, закатывает вальяжно глаза. «Проверим?» — провоцирую я. «Как?» — ухмыляясь, закусывает губу. «Есть один способ». Стучу пальцем по экрану фитнес-браслета. «Мы соприкасаемся языками на несколько секунд. У кого выше пульс, тот и сильнее хочет». «Ты проиграешь, бастард». «Отвечай за свои слова», — подрываюсь я с кресла. Маню ее пальцами, срывая с себя футболку. Виляя задницей, медленной кошкой идет ко мне, чуть расстегивая кофточку на груди. Гулко стукнув, мое сердце ускоряется. «Блядь, нет, я тебе, сучки, такой не проиграю». Встаем впритык, венка на ее шее колотится. Зависаем в миллиметрах друг от друга губами. Горячее неровное дыхание смешивается. Мое тело в восторге. Пульс, как басы на колонке, ломает все мембраны. И меня тянет от предвкушения получить этот дерзкий рот. Наши губы подрагивают, едва касаясь. И глаза у нее огромные, голубые, расфокусированные, с широкими зрачками. Я тону в этих зрачках. «Язык свой давай». Хриплю возбужденно, дергая ее за талию, впечатывая в себя. Синхронно облизываясь, тяжело сглатываем. Горло перехватывает от возбуждения. Соприкоснувшись губами, чувственно касаемся языками. Фак, меня словно несет пьяного на карусели по кругу. И я едва держу себя в руках, чтобы не сорваться в поцелуй. Не впечатать в стену, не вдолбиться в нее. Не отодрать прямо вот здесь, сейчас. Прямо сейчас мы можем это все, прямо здесь. Моя крыша едет, я чувствую, как подкашиваются ее колени, как она становится мягкой и чуть оседает в моих руках. И пахнет, зараза, упоительно. И язычок у нее шелковый, тепленький, нежный. Проверяя, слегка оживляю свой, ведя им по верхней губе и проникая чуть глубже в вожделенный рот. Задохнувшись, отстраняется. «Никаких поцелуев, бастард!» Подрагивает обиженно ее голос. «Недостоин». «Показывай пульс». Оскаливаюсь, сделая шаг назад от нее. Смотрю на экранчик своего браслета. Ну пипец. В ритме отбойного молотка. Царевна, взглянув на свой, прячет руку за спину. «Ты первый». Усмехаюсь. «Шкалят датчики», — подмигивая ей зло. Глубоко вздохнув, медленно выдыхает, словно мы тут йогой занимаемся. «Давай одновременно», — играет бровями мне. «Нет, это уже нечестно. Ты отдышалась. Еще раз», — дергаю снова за талию на себя. «Но что-то идет не так». Вместо того, чтобы снова коснуться языками и мучительно утекать от возбуждения, мы неожиданно впиваемся друг в друга, обмениваясь жадными стонами. Кровь вскипает, как никогда. От этого кипятка крыша улетает напрочь. Подхватывая под бедра, впечатываю в стену. Ловлю пальцы, сжимающие мою шею, отправляю их на свою ширинку. «Ну, расстегивай давай, чтобы потом не заливало, что это было против твоей воли». Мы агрессивно до боли кусаем друг другу губы и снова впиваемся, нежно лаская языками. Ее пальцы сжимают мой член через джинсы. Он ломит так, что я теряю ориентацию. «Ну, давай». Сгребая волосы на затылке, дергаю, открывая для себя шею. Веду хищно языком, кусая губами за ушко. «Дети, мы дома». «Отец». Мы, как два бильярдных шара после удара, мгновенно разлетаемся в разные стороны. Забывая, как дышать, прижимаем к горячим лицам ладони, рывком отворачиваемся друг от друга. Проверили, блин. Внутри болезненно бьется мысль, что этот поцелуй и отрыв башки больше не повторится. Я запал, да? И от принятия этого факта ненавижу ее еще сильнее. Пошла она. Кто бы неделю назад сказал мне, что этим закончится. Сваливаю наверх, запираю дверь. Стекаю по стене вниз. Как мы попали в этот пункт вообще? Зачем я это спровоцировал? Она же сестра. Сестра. Сестра? Что это, блядь, значит? Во мне ничего не отзывается на это слово. И ничего, кроме протеста, я не чувствую. Набираю Марата. «Мар, привет, спишь?» смешок, нет». «Ах, ну да, какой же идиот будет спать, когда в кровати такая, как Аленка?» «Уж точно не Тарханов. Можешь говорить?» «Могу». «Мар, я, короче, чуть сестру сейчас не трахнул. Я долбоеб?» «Яш, ты че, пьяный?» Шокировано. «Немного, но дело не в этом. Кринж?» «Кринж, мне кажется, ты нагостился». Так отцу и сказать? В связи с непреодолимой химией к царевне? Скептически уточняю я. И потери сознания при сближении. Ну ладно, у тебя-то, может, чего в голове сломано. Сестра, брат, ты в семье не жил ни разу. А с ней-то что не так? Она зачем отвечает? А с ней не так все. Зажмуриваюсь я. Она странненькая. Яш. «Да понял я, понял. А если с резинками там убойными, тоже табу?» «Яшин, выпить детокс какой-нибудь, подрочи и спать. И больше ни капли в рот, долбанутый мой друг». «А про нее дрочить можно или тоже табу?» «Но я убита». «Ну, пиздец. Хочешь, к нам приезжай, вправим тебе башню». «Нет, я лучше по первому сценарию». Скидываю вызов. Чё так несправедливо-то, а?